Ночь, 23 сентября 1994 года. Мы с Людой свалились в постель, как убитые, но уснуть не могли. Еще долго доносили за нас хохот, визг, звон разбитого стекла и грохот. До утреннего рейса гудели в гостинице «Европа» московские рок-музыканты. Я встал с постели и прошел к окну. Перед окном сливовое дерево. А сквозь его листву вижу черное небо и звезды. Это небо я помнил всю жизнь. И ветки сливовых деревьев, гнущие с плодами, помню всю жизнь. То есть помню с тех пор, как я в сознательном возрасте очутился в Кировограде. Да, я родился здесь, в этом городе, но меня двухнедельного увезли, и во второй раз попал сюда лишь в зимний день 1944-го. Зимой 1944 года. Мы приехали на Украину из эвакуации, из казахстанского Чимкента. Мы — это моя мама, мой двоюродный брат Вовка, сын, умерший от голода маминой сестры Ханны, и я. Мне было 13, Вовке — 14, маме — 41. В войну мы поколесили по Союзу. Сначала бежали из Харькова на восток, куда глаза глядят, оказались на Урале, в Челябинске, затем на шахте 205 БИС под городком Копейском. А в далекий от Урала Чимкент мы попали, потому что в том городе находился в эвакуации дед, отец моего папы. Дед звал нас к себе. Мама надеялась, что старик Панич что-то да приберег от прежних своих богатств, и, значит, живя рядом с ним, мы уже не будем так мерзнуть и голодать, как нам пришлось на Урале. Дед нас не дождался. Он умер от пелагры, голодного поноса. Оставив наследство мне, единственному внуку, серебряную десертную ложечку, и такой же половник с инициалами А.П. Анна Панич, моя бабушка, а также потертый бумажник. Бумажник назывался старомодно «Портмоне», но в нем не хранилось никаких «Моне», то есть денег. Он был пуст. Но почему-то мама приделала к этому старому бумажнику тесемку и носила его на груди. Она говорила: «Надо переломить судьбу, надо уехать. Но куда? На восток. Куда ж еще восточнее Казахстана? А на запад?» Но на западе шла война. Однако к 44-му году у эвакуированных появилась лазейка. Дозволялось реэвакуироваться. Мы получили зеленую улицу на Украину, в Кировоград. Почему Кировоград? Потому что у мамы в паспорте записан белорусский Чериков, но там еще стояли немцы. У брата Вовки метрика вообще отсутствовала, и единственным документом, пригодным как основание для реэвакуации, оказалась моя метрика, в которой написано «Место рождения Кировоград». Мы прожили в этом городе неполных 2 года. После отъезда в Москву зимой 1946-го к месту службы моего отца, военного врача, ниточка связи с Кировоградом истончилась и исчезла. Так канул в моей памяти Кировоград, чтобы всплыть аж в 1994-м, в мои тогда уже 63 года. Утро 24 сентября 1994 года. Кировоград. Мы идем с Романом и его приятелем, вооруженным телекамерой. Роман комментирует увиденное нами по пути, а его приятель все снимает и снимает. Роман — прирожденный экскурсовод. Его комментарий объемный и четкий. Здесь столько красивых особняков, потому что по-настоящему богатеть город начал с конца 900-х годов. И тогда же стали строить дома стиля «Белепок» с витражами и окнами, железными и черепичными крышами, мозаикой на стенах и полах. Надо учесть, что отсюда шла торговля хлебом на весь юг России и на Европу. «Все в городе вертится вокруг базара», — написал в 20-х годах потомок уроженцев Елизаветграда Виктор Шкловский. «Да и теперь мы город базарный. Смотрите, вот и сейчас, спустя 7 десятков лет, когда, кажется, и денег ни у кого нету, и город неимоверно разросся, но кого не встретишь на улице, тот идет либо на базар, либо с базара. Это учтите в будний день, а что здесь бывает выходной?» перекличка через улицу. Одна тетка спрашивает у другой: «Завоз есть, как всегда, в понедельник. Почем брали курей? Сегодня подешевше, чем вчера. А масло вы купили случайно не у Нюры с Первомайки? Ну, свежее, а как же?» Спрашиваю Роман. «Я помню, в конце войны в городе был толчок. Жива ли толкучка?» «Жива. А вы поглядите». И я безошибочно определяю, по полосатым турецким мешкам, их почти что волоком тянут по тротуарам мужчины и женщины, по стопке старых книг и журналов, завязанных тесемочкой, что несет интеллигентного вида юноша в сандалиях на босу ногу, или по старому велосипеду без переднего колеса, что проносит мимо нас на плече какой-то пожилой мужчина в панаме, живет толкучка. А я подумал, ведь он почти мой ровесник. Какая-то женщина через всю улицу спрашивает другую: «Катю, ну как?» «Та, ждем, ждем». «Когда?» «Врачи говорят, что в ту неделю, так что заходьте, будь ласка на крестины». Роман весело ввязывается в их разговор. «Это вы мне, и вы приходите, мы все будем рады». «Роман, вы знакомы с этой женщиной?» «Нет, конечно». «А чего вы удивляетесь? Я ж местный». «Роман местный, а я...» Во всех городах я был пришлым, и в Москве, и в Питере, и в Иерусалиме, и в Мюнхене. И лишен я этого чувства принадлежности к месту. И сына лишил, он только, как и я, перекати поле, среднеарифметический американец, живущий в Европе. «Ну, как вам наши пенаты, Юлиан Александрович?» «Да, городок наш не столица. Но, смею вас заверить, можно кое-чем и гордиться. В городе 3 дюжины мемориальных досок. А какие на них имена? Ференц Лист, Модест Мусоргский, Виталий Собинов. Все бывали здесь. Вот, глядите, это дом, где жил Генрих Нейгаус. Был он великий музыкант, педагог. Не слыхали?» «Знаю. Мой отец брал у него уроки игры на фортепиано». «Когда?» «Ну, в мирное время. До революции 17-го. «Вы говорите так, будто сами жили здесь до революции. Почти. А вот, смотрите, дом композитора Мейтуса. Здесь теперь одна из лучших музыкальных школ. А вон там, за углом, предположительно, стоял дом, где провел свои детские годы Юрий Олеша». И тут я произношу то, что сидело во мне. Все эти дни, с той поры, когда я получил в Мюнхене письмо от Романа Любарского, то, с чем я, собственно, и ехал за 3 девять земель сюда. Мне, Роман, очень хочется посмотреть на дом моего деда. «И мне?» — парирует Роман. «А где он?» Я развожу руками. «Знаете, Юлиан Александрович, мы просто обыскались. Весь архив перевернули. Массу бумаг. Нет адреса. Вы сказали в интервью Ниточкиной, есть, мол, дом в Кировограде, но мы не могли его найти. Номера домов в документах того времени не всегда обозначались. Нашли в архиве Н. Панич, улица Миргородская, в собственном доме. Так что уж теперь вы и ведите нас к отчему дому». «Ах, если б я знал, где он. Ну, хотя пойдем на улицу Миргородскую, а я вас туда и веду». Улица Миргородская в Кировограде. Она напоминает туннель. Вся перекрыта мощными кронами каштанов. Их кроны над головой сплетаются в сплошную зеленую крышу. Невысокие дома утопают в зелени. Верчу головой, пытаюсь угадать. Ну, не вспомнить. Да мне нечего вспоминать. Я не знаю. «Мы знаем, Юлиан Александрович, что ваш дед состоял бессменным гласным городского суда присяжных, следовательно, был панич в городе человеком уважаемым, имевшим доброе имя. Он купец второй гильдии, и дом себе облюбовал построить вблизи особняка городского головы на Миргородской. Тщеславный был, видимо, ваш дедушка. Не знаю. Ничего я не знаю. Ни про деда, ни про его дом». «Да как же так?» «Да вот так. И наугад показываю. Может быть, этот дом?» «Нет, вы уж прочтите табличку. Здесь собиралось Южное общество декабристов в 1823 году. Это дом генерала Раевского. Здесь, кстати, бывал Александр Сергеевич Пушкин». «Понял. Идем дальше. Подходим к другому дому. Может быть, этот?» «Не думаю. Не похож на дом купца второй гильдии. Идем дальше». И уже отчаявшись, я говорю Роману: «А может быть, дом деда вообще снесли? Видите, несколько домов новых, пятиэтажных. Может быть. Плетется за нами друг Романа, телевизионщик. Сюжет встречи с домом предков явно не получается. Да какой же, в конце концов, этот дом? Мутно брезжит в памяти рассказ отца о том, что мой дед строил себе дом с размахом. Кирпич использовал местный, красный, но оконные витражи французские, а винтовую лестницу дед заказал аж в самой Италии. Строительство дома завершилось в самом конце XIX века. В нем и прожили паничи до самой революции. А в 1918 году, по совету дочери Юлии, она к тому времени получила в Швейцарии медицинское образование и вернулась из Сюриха не лечить, как полагается, больных, а делать революцию. Мой дед добровольно сдал часть своего дома на время военных действий в аренду Красной Армии, о чем имела справка, скрепленная подписями и печатью. О той справке речь впереди. А вот о тетке-коммунарше, в честь которой мне дали имя Юлиан, скажу сейчас. Член партии социалистов-революционеров, то есть эсеров. Она ушла в 1919-м из Елизаветграда на фронт и служила хирургом в дивизии красных. Но вскоре эта дивизия взбунтовалась, и красные солдатики перестреляли, перевешали своих же командиров, да и всю санитарную часть в придачу. Осталась в памяти безутешных деда и бабушки 24-летняя с вороной косой вокруг головы и в изящном пенсне докторша Юлия. А в истории гражданской войны было написано немало трипольской трагедии, о том, что у Триполья белые расстреляли на берегах Днепра сотни красных бойцов и мою тетю среди них. Но, думаю, останься, Юлия Панич, в живых, ее бы все равно укокошили, так как в партию эсеров она вступила еще в Цюрихе и являлась революционеркой со стажем, таким не было места в стране победившего пролетариата. В первые годы советской власти уплотненные родители героини гражданской войны получили привилегию жить в трех комнатах своего собственного дома. Паничи жили, видимо, прилично, без садовника, кучера и без выезда, но спали все же в своих постелях, и прислуга, пусть изрядно поредевшая, осталась. Дед проедал какие-то запасы, надержался барином. Как и до революции. Последние штаны продам, но богачом буду. А в лето 1926 года на этот островок мирного времени вынесла харьковскую машинистку Муру Рыскину. Моя жена, так, наверное, представлял родителям Муру, молодой Александр Панч, и простодушно добавлял, дочь кузнеца. Старые Панчи застыли. Это партия для их единственного сына. Застыла и Мура, глядя на стриженного под бобрик коренастого, в строгой визитке и высоком крахмальном воротничке свекра, и на свекровь, величественную и неподвижную, словно сошедшую из своего же портрета в овальной раме, еще украшавшего одну из стен. «Добро пожаловать в отчий дом!» Возможно, так высокопарно приветствовал молодоженов старый панич. Старому минуло в тот год 56 лет. Пугало Муру в этом доме все, и мебель, запеленутая по случаю наступившего лета в холщовые чехлы, и серебро, тускло поблескивавшее в витрине буфета. И 30 лет спустя, в середине 50-х, бедная Мура все еще вспоминала с содроганием, как она на втором блюде, это был судак по-польски, поперхнулась, кашлянула, потом еще и еще, что с ней, всполошились за столом. Кость в горле, хлопки по спине, советы покашлять не помогали, Мура стала синеть. В больницу. Мура вспоминала, повезли на извозчике. И хотя колеса у Ваньки были на дутиках, а как трясло. Да, так трясло, что кость, застрявшая в горле, сама собой провалилась и прошла в желудок, и мы с полдороги вернулись домой. Ужин был скомкан, я поняла, в этом доме мне не жить. И не жила никогда. И стариков в свой дом не очень-то пускал. К лету 1931-го Александр Панич заканчивал медицинский факультет Смоленского университета. На Украине сыну елизаветградских лишенцев не было шанса поступить в вуз. Мура до синяков на кончиках пальцев стучала на своем континентале, потому что требовалось кормить полневшего не по дням, а по часам суженого. Она, выросшая в нужде, твердо верила, что доктор должен быть солидным, а значит, толстым. А тут еще подоспела. «Вы скоро будете гранд-папа и гранд-мама», — написал родителям в Зиновьевск будущий доктор Александр и получил в ответ. «Рожать нужно в своем доме». Мама рассказывала, что тогда, в 1931-м, дед носил меня, новорожденного, по комнатам, милостью оставленным ему властью, однажды, спросив разрешения, пронес по всему особняку. Что думалось ему, строителю, да не хозяину своего дома? Ни о каком возвращении имущества и речи не могло быть. Слава богу, что не забрали все и не посадили в тюрьму, вытряхивая золотишко. Была у чекистов в те годы такая мода. Отдавал мой дед свой дом на время ведения боевых действий, а взяли навсегда. Власть укрепилась навечно. А мой дед стал лишенцем, старорежимным типом, осколком разбитого вдребезги уклада. Мы все читали Ильфа и Петрова и хохотали до слез над бедолагой Кисой Воробьяниновым, предводителем уездного дворянства. Тот был лишенцем. Думаю, что и сын моего деда, молодой доктор Александр Николаевич Панич, хохотал над этой книгой. Прошлое с подачи таких Ильфов и Петровых выветривалось из жизни под гогот толпы. И русская интеллигенция, выросшая и воспитанная еще в мирное время, купленная новой властью пряником революционных идей и перепуганная насмерть кнутом ГУЛАГа, смеясь, оплевывала себя и своих отцов, не подозревая, что в этом сыновьем смехе таился приговор самим трудовым интеллигентам, слышавшим в трамвайной толчее, а еще в шляпе или очки надел. Всеобщее охамление страны произошло с их подачи. Великий хам не грядет, он пришел. Этот хам мы, уже независимо от социального происхождения, помеченного в анкетах. День 24 сентября, Кировоград. А мы все бредем с Романом по Мирградской. Подошву утопают в опалой листве и пыли. Я говорю наугад. Может быть, этот дом? Нет. Этот? Нет. Не, стыдно, ребята, но я родился в том доме, и на этом все. Через две недели был увезен в Смоленск, потом в Харьков. Я что-то слышал о доме, но смутно. Но вы же жили здесь в конце войны? Жил около 2 лет. И никогда не ходили к дому деда? Дома деда арендовала Красная Армия еще в революцию. Понимаете, в 44-м еще шла война, отец на фронте. Я увильнул от ответа. Была война. Мама устроилась на работу в военную контрразведку. Название которой СМЕРШ расшифровывалось как «Смерть шпиону». Она обладала преимуществами перед другими. Жена фронтовика и машинистка с громадным стажем. Но, видать, была мама слишком малой сошкой или не умела выпрашивать, потому и не получала никаких особых льгот, никаких пайков казенного жилья. Сначала со своими мешками и чемоданами мы ходили по людям, и только через полгода получили, наконец, комнату в доме офицерского состава ДОС. Что ж-то я пишу, получили. Ведь комнату буквально с боем вырвал для нас в военкомате мой отец, прилетевший на 2 дня с фронта в Кировоград. Я пришел в кабинет к какому-то чину в горвоенкомате, поговорил, и вы получили ордер на комнату в ДОСе. Позже выяснилось, что это самое «поговорил» сопровождалось криком и даже выхватыванием ТТ из кобуры. Я восторженно просил отца еще рассказать, как он схватился за пистолет во время скандала в военкомате, а тот всегда отвечал смущенно. Время было такое, нервы необычайно взвинчены. А вот это уже рассказов мамы. В первую же ночь в тот приезд фронта между нею и отцом состоялся разговор. Они дождались, пока мы с Вовкой уснем, а потом папа шепотом сказал: «Давай портмоне». Мама сняла с шеи бумажник. «Дай лезвие», — сказал папа. Он аккуратно вспорол подкладку бумажника, затем вынул оттуда сложенный в четверо листок бумаги. Они склонились над этим листком, прочитали, и папа сказал: «Лучше уничтожить». Мама согласилась, и они сожгли эту бумажку. Только через 20 лет мама мне объяснит. Это было официальное соглашение об аренде дедушкиного дома. Об аренде, не о конфискации. Дом сдал панич, дом принял Тухачевский. Понимаешь, Тухачевский. Я уже знал, что любой документ за подписью расстрелянного Сталиным в 1938 году маршала Тухачевского мог стать в 45-м поводом для репрессий против тебя самого. Это я знал на уровне рефлексов. Поэтому исчезла из архивов города справка о передаче дома в аренду. Снова подпись Тухачевского.